Конечно, хочешь заключить контракт с жабами? Из кармана плаща был тут же извлечен свиток, как будто отшельник все это время ждал моей просьбы. Хотя, может, и ждал. Скорее всего, мое желание должно быть очевидно. Да и что еще может предложить мне Джирая в помощь, кроме призыва? Вот только жабы меня не прельщали совсем. Скажите, а обязательно с жабами? Нет, конечно. Можно совершить свободный обратный призыв, и тебя выкинет в мир демонических существ, наиболее подходящих для тебя. Просто с жабами у меня контракт, да именно-то в свое время работал с ними. Думал, тебе проще будет. Лучше уж свободный призыв. Посмотрим, к кому меня выкинет. Надеюсь, не к драконам, те слишком сильны, и не змеям, эти уж слишком специфические животные. В течение часа мужчины загружали мой мозг вариантами развития ситуации при попадании на демонические планы. При обратном призыве тебя выкидывает в мир, подходящий тебе по каким-то неопределенным в целом параметрам. Из мутных объяснений Джирая я так и не поняла, как же они определяются. А вот дальше возможно все. От того, что тебя примут с распростертыми объятиями, до битвы не на жизнь, а на смерть, с самым сильным местным батькой. В общем, надо рассчитывать на самый плохой исход, поэтому мне в дорогу предлагалось набрать кучу разных пилюль, от лекарственных до чакровосстанавливающих. Да, страшноватенько как-то стало, но, при изрядной доле удачи, мне откроются необозримые возможности. Режим отшельника слишком хорошая штука, чтобы ее проигнорировать. В общем, мы договорились, что я через сутки отправлюсь отлавливать себе фамильяра. Весь следующий день я отдыхаю, восстанавливаю чакру, а уж потом, со свежими силами совершаю призыв. Пока меня не будет, за домом и детьми присмотрит Джирая. Пришлось с ним провести воспитательную беседу на тему, что будет, если я узнаю, что он опять водил детей в купальни. Саннин впечатлился. Будем считать, что договорились. А утро порадовало нас летающим Дейдарой. Этот шкет таки умудрился себе сделать летающую тарелку, вернее птичку. Но то без разницы, в принципе. Мне кажется, в его руках все будет летать, не вверх, так вниз. Теперь у нашей тройки появилась авиация. Похвально, у сыновей были успехи меньше, но тоже очевидны. Гаара за ночь разобрался с какой-то техникой стихии земли с зубодробительным названием, создающий вокруг врага куб из прочной горной породы типа гранита. Причем очень хитрый куб. Фактически, противника помещают в камень так, что даже пальцем пошевелить он не сможет. Серьезная штука, без умения создавать техники одной волей, вряд ли вырвешься из подобной ловушки. Способ очень затратный, и, пожалуй, только джинчурики могут воспользоваться им в бою, не оставшись после применения без чакры. А Наруто самозабвенно кастовал смерч, тоже очень занимательная техника, создающаяся вокруг шиноби и являющаяся своеобразным активным щитом. Сквозь плотную воздушную завесу не проникали сюрикены, даже наполненные стихийной чакрой, а сильный поток ветра буквально разрезал противника, пытавшегося пройти сквозь смерч. Очень хорошее умение, да и Гааре оно тоже пригодится, благо эта стихия у мальчиков общая. Мужчины пошли тренировать мальчишек, а меня принудительно отправили отдыхать перед будущим боем. Ну, я и пошла, на озеро. Поплескаюсь, поплаваю, позагораю. Чем не отдых? Меня отпустили, правда, взяли клятву, что я не буду там тренироваться в техниках. Не буду, конечно, я псих, что ли, и сама не понимаю всей серьезности ситуации. Не держите меня за идиотку. Взяв полотенце, отправилась в сторону водоема. Есть своя прелесть в весне, и, несмотря на неожиданный гормональный взрыв, я наслаждалась цветущими деревьями, бойкими птичьими трелями и удивительно пьяным воздухом гор. Может, в этом все дело? Что-то такое в воздухе распылили. Да ну нафиг, хватит голову ломать, пора расслабляться. И вот теперь блаженствую теплым весенним денечком, лежа на песочке и принимая солнечные ванны. Хорошо-то как, я проснулась от того, что по правой ноге ползло какое-то насекомое. Дернула ногой, вроде скинула. Блин, да что ж такое, теперь эта гадость ползет по другой ноге. Махнула рукой, чтобы скинуть нарушителя спокойствия, и наткнулась на чью-то ладонь. Так, сейчас кому-то гробки-то повырываю за приколы. Ну, конечно, это Минато развлекается. Жить надоело, хмуро спрашиваю его. Если не буду грубить, спалюсь. Сидит тут рядом. Ох же ж, блин, мои гормоны. Так, думаем о цветочках, Кушина. Нет, там пестики-тычинки. Это не пойдет. Лучше об облаках. Да, там все всегда спокойно. Спокойно, я сказала. Что же меня так пробило на романтику в этот раз? Да ладно тебе. Пошли назад, ужин скоро. Этот гад не обратил никакого внимания на мой неприветливый тон. Черт, черт, черт. Так, надо охладиться. Уф, в холодной воде озера меня все-таки немного отпускает. Да, дожила. Крышу сносит от присутствия мужика. Вот проблема на мою голову. Попытаться привести гормоны в норму Митчикрой. ХМ, это тема. Надо попробовать. В темпе выскакиваю из воды, одеваюсь и, подхватив полотенце, чешу к дому. Минато следует за мной, как привязанный. Нет, точно что-то в воздухе распылили. Надо сейчас же разобраться в причинах, почему спустя 5 лет совершенно спокойного воздержания у меня вдруг начался чуть ли не новый подростковый период. При виде мужчины, теряю волю. Хотя нет, при виде Джирая такого не случается. Блин, только не это. У меня и так достаточно проблем. Уже вечером я попыталась привести свой организм в более-менее обычное состояние. Что сказать, у меня это не слишком-то вышло. Удалось лишь немного погасить свои реакции на внешние раздражители. Ну, да и то хлеб. А вообще, все это заставляет задуматься. Против природы, видимо, не попрешь. Глава 29. Настало утро дня и завтракать я не стала. Мало ли куда меня может сегодня занести. Я просто сидела за столом с семьей, наслаждаясь последними часами перед самым крутым поворотом в моей жизни. Что я встречу на той стороне, неизвестно никому. Пророков среди нас нет, к сожалению. Домашние понимали мое состояние и старались меня рассмешить. Не очень удачно, но я чуть-чуть расслабилась. Пора. Я так волнуюсь. Меня конкретно потряхивает от напряжения, ведь сейчас я проведу обратный призыв. Интересно, куда же меня занесет мое неприлично активное везение? Так, печать готова, активируем. Что ж, раз, два, три, поехали. Дым, грохот, мат. Почти всю чакру как корова языком слезала. Пилюлю в рот. Вот, теперь получше слегка. И все равно ни черта не видать. Кхе-кхе, надо продышаться. Воздух здесь какой-то обжигающий, что ли. Так, дым вроде развеивается, оглядеться бы надо. И куда это я попала? Мать моя женщина, роди меня обратно, я залезу аккуратно. Сердце пропустило удар, писец подкрался незаметно. Я в аду, что ли? Пейзажик, представший передо мной, был отличной иллюстрацией к произведениям средневековых авторов, описывавших в своих книгах преисподнюю. Да, вот тебе и родственные души нашлись. Залитый лавой и пламенем мир с небесами, закрытыми плотным кровавым покрывалом грозовых туч, в которых блистали вспышки молний, с остроконечными пиками скал, вырывающимися высоко вверх из этой огнедышащей феерии. На одной такой скале я и оказалась. Хвала богам, что не внизу. Похоже, там уцелеть нереально. Не думаю, что есть животные, которые смогут выжить в таких условиях. Вот как теперь мне попасть назад? Домой хочу. Очень. Неожиданно из океана лавы подо мной начало подниматься нечто огромное. Огонь ручьями стекал с необъятного тела. Ох ты, жуть какая. Существо, состоящее из огня или плазмы, светящееся так, что глазам было больно на него смотреть. Вот эта махина. Куда там жабам Джирай? Кто же ты, обитатель такого негостеприимного места? И чакра, чудовищная в своей неукротимой мощи. Каких трудов мне стоило просто удержаться на ногах в его присутствии. А во, да к нам пожаловал гость. Давненько вас не было тут, человек, прогрохотало оно. Я говорила, что девятихвостый очень большой в своей оригинальной форме. Так вот, лис просто мелочь пузатая по сравнению с хозяином здешних мест. На меня уставился здоровенный ярко-оранжевый глаз с желтым вертикальным зрачком. Казалось, внутри этого создания тоже бушует пламя. Мама, как же я сразу не поняла. Да это же дух стихии. Фигасе, меня выкинуло. Вот это родственнички у меня образовались незапланированные. С такими-то и врагов не надо. Приветствую тебя, Саламандра, дух огня. С этим существом мне драться бесполезно, размажет и не заметит. Вот, блин, попало-то. Ах, знать бы, где упасть. А, соломка-то в этом мире явно не поможет мягко приземлиться. И что теперь мне делать? Это хорошо, что ты понимаешь свою ущербность предо мной. Зови меня Дайфуда, смертная. Я, владыка этого мира. Ептать, он и мысли мои читает. Вот уж действительно, для духов стихии нет никаких препятствий. Какие, нафиг, ментальные щиты? Он через них прошел, как через бумагу. Но то, что со мной хотя бы заговорили, а не сразу уничтожили, это ведь хорошо. Прости, что потревожила твой покой, Дайфуда сама. Но я хотела подписать договор с животными демонических планов, провела свободный призыв, и меня закинуло к вам, со всей учтивостью ответила я. Преклониться перед этим духом, я преклоняюсь, он совершенен. То, что твоих сил хватило пробиться в мир стихии, уже дает тебе право на подписание договора с нами. Передо мной в воздухе раскрылся огненный свиток контракта. Подписаться было делом 5 секунд. Отлично, давненько саламандры не проникали в мир живых. Теперь своим именем ты можешь призывать моих родичей. А меня, уж прости, ты не потянешь. Я слишком силен для твоего мира. Материальный план смертных не выдержит моего прихода. Спасибо вам, Дайфуда сама. Но возможно ли еще одна моя просьба? Ну, пожалуйста. Я хочу стать сильнее. И стану. В тебе горит огонь, смертная. Ты, пламя, ты, страсть. Ты наша по духу, ты жаждешь силы. Что ты хочешь от саламандры? Как же в этом случае я так свободно обращалась с водой, если во мне столько огня? Но сейчас это не принципиально. Если я и получу еще одну стихию, это только добавит мне силы. Ну, а теперь с Богом. Не попробуем, не узнаем. Я хочу обучаться у вас, Дайфуда сама, выдохнула я на одном дыхании. Хочу, очень хочу. Хаем, хочешь стать Синнином? Освоить режим отшельника? Мы в мире огня, смертная, и наше обучение отличается от других демонических планов, саламандра на мгновение задумалась. Ты понимаешь, что тебе придется тренироваться и жить в этом мире, смертная, тебе придется обречь свое тело на болезненное разрушение и обрести истинную форму, стать нашей не только по духу, но и по крови. Я ведь смогу вернуться в свой мир после этого, если нет, то дело того не стоит, меня ждут дети, да именно-то, наверное, тоже. Да, если ты выдержишь все испытания, сможешь менять оболочку с энергетической на физическую форму по своему желанию, но только в случае прохождения полного круга обучения, до тех пор ты будешь заперта на этом демоническом плане. В отличие от других мы не можем позволить вернуться в мир живых необученному духу огня, ибо как только ты потеряешь контроль и сольешься со стихией полностью, утратишь разум, став огнем изначальным, и мир смертных может быть уничтожен. Страшно и так заманчиво. Время не имеет значения, когда тебе предлагается такая сила и, возможно, бессмертие. Ох, черт, какой соблазн. Но там дети. А если, скажите, Дайфуда сама, а различается ли в наших мирах течение времени? ПФФ. Дух выпустил из ноздрей фиолетовый дым. Хорошо, что ты не забываешь о своих сыновьях. У нас редко появляются дети, поэтому мы очень трепетно относимся к своим потомкам. Да, в наших мирах время течет по-разному. Чем дальше план от мира живых, тем быстрее в нем идет время. Разница между нашими мирами примерно 3 наших года за одну вашу неделю. Тогда я согласна. Я хочу обучаться у вас, Дайфуда Сенси. 3 года, громадный срок. Я выдержу, стану сильнее и вернусь. Боюсь ли я? Боюсь, мне страшно до дрожи в коленях. Что ж, Кушина Узумаки, это будет твой выбор. Сбрось бренную оболочку своего тела, окунись в первозданный огонь, обрети себя, если сможешь. Дайфуна огромной лапой провел по поверхности лавы, превращая неоднородную массу в ровное озеро, полыхающее жаром стихии. Еще никому не удалось заставить себя добровольно шагнуть в нашу стихию и принять ее. Вы, смертные, так цепляетесь за свою жизнь. Стихия сама решит, достойна ли ты принятия в родичи, или проще дать тебе сгореть, не наделив силой. Решайся, Кушина Узумаки. Пройдешь ли ты этот путь до конца? Сейчас еще есть возможность отказаться. Черт с тобой, золотая рыбка, пробормотала я. Даже со своей скалы я чувствовала усиливающийся жар снизу. Если я сейчас прыгну вниз, думаю, что даже не долечу до лавы, успею сгореть на подлете. Но обещанная мощь и возможность защитить мелких. Страшно, жутко, бездна, еще немного, и я окончательно проиграю себе. Живем один раз, тогда я хочу получить все. И не давая себе одуматься, я рыбкой сиганула вниз. Даже если это конец, я хотя бы попробовала. Вспышка, обжигающая и испепеляющая пламя. И боль, пожирающая, подчиняющая, разрушающая. Где-то вдали стих громовой хохот старой саламандры. Путь к силе через боль и страх, через саму себя, сквозь огонь. Я не могла даже кричать, ибо кричать было уже нечем. Плоть сгорела в изначальном пламени. Мою сущность раздирала на 1000 осколков. Все, что мне оставалось, это уцепиться за боль, как нечто постоянное, не давая стихии растворить меня в себе. Я видела рождение и угасание звезд, видела течение магмы в глубине планет, видела плазменные бури в атмосферах газовых гигантов, видела пламя одинокой свечи в темноте и обжигающий всполох солнечных протуберанцев, ощущала тепло костра и грелась в неуправляемости лесных пожаров. Я была искрой на холодном ветру и гудящем от жары горном. Я стала силой, я стала страстью, я стала ослепительным светом. Не знаю, сколько продолжалась эта мучительная и такая сладостная пытка, но в какой-то момент я поняла, что уже стою на лаве, и мне абсолютно не больно и не страшно. Как интересно. Подняла свои руки, внимательно разглядывая их. Теперь я представляла из себя человекоподобное существо из огня. По крайней мере, у меня было две ноги, две руки, голова. Все вроде на месте. Даже грудь никуда не делась. Как будто пламя загнали в прозрачную форму моего человеческого тела. А на голове горел натуральный костер вместо волос. Так, наверное, выглядели эфриты из древних легенд. Теперь я чувствовала весь этот огненный мир вокруг. Он, это я. Его пламя ластилось ко мне, даря силу и эйфорию. Здесь не нужно есть и пить, стихия позаботится о своих детях. Этот мир, мой дом, отныне и навсегда. Невероятное ощущение единения со стихией. Теперь я чувствовала потоки материи. Подо мной была огненная бездна, океан лавы без границы дна, ему нет края. А во мне нет больше страха, есть радость жизни и силы. Вот позади меня появляется владыка этого мира, Дайфуна Нейсан, мой старший брат. Ты прошла испытание, дитя. Кажется, тебя однажды нарекли Рей, это имя подходит тебе, перерожденная сестра. Ты была нашей по силе, так ты очутилась здесь. Ты стала нашей по духу, подписав с нами контракт. Теперь ты будешь нашей по крови, сгорев в изначальном пламени и возродившись в истинном облике. Я обучу тебя всему, что знаю сам. Спасибо, Дайфуна Нейсан. Сколько длилось мое перерождение? Мне тогда казалось, что прошла целая вечность, но все субъективно в этом мире, да и в любом другом тоже. По нашим меркам прошел год, Рей. Вот как, значит, у меня осталось не так уж много времени. Хотя мы с Минато договорились, что я отлучусь на месяц, если удастся договориться об обучении. А месяц там, это 12 лет здесь. Эх, надеюсь, я все-таки научусь контролировать изначальное пламя. Нет, я научусь этому по-любому. Там меня ждут самые мои близкие люди. Гаара, Наруто, Минато. Ради них, ради себя, я пройду этот путь, тем более что обратного хода нет. Я сама отрезала себе дорогу к отступлению, и теперь могу двигаться только вперед. Тогда я готова начать обучение, Дайфуна Нейсан. Надеюсь, я буду хорошей ученицей. Думаю, у тебя нет выбора, дитя. Идем, ты получишь то, к чему так стремишься. Надеюсь, моя страсть к силе и знаниям поможет всем нам, ребята. Я вернусь, только подождите немного, мне столькому нужно научиться. Но я обязательно вернусь. Глава 30. Дом, милый дом. Я появилась там же, откуда начала свой непростой путь длиною в 5 лет. Брат отпустил меня в мир смертных, когда я смогла одолеть саму стихию в себе. Теперь я, типа Синнин, даже красный плащ с изображением свернувшейся в кольцо саламандры на спине мне был подарен родичами из огненного мира на прощание. Все по-взрослому, без трусов. Ну, в смысле, все взаправду. Режим отшельника для меня имеет две ступени. В первой я собираю и использую синчикру, как и обычные синнины. Соответственно, это дает сильный прирост в силе и техниках. Кстати, стихии огня у меня нет, так что кастовать огненные шары мне бесполезно. Правда, и в меня их кидать бессмысленно. Я и есть огонь. А вот вторая ступень – это пробуждение самой моей сути, превращение физического тела в энергию. Очень, очень желательно делать это подальше от густонаселенных мест, ибо мощь выпущенной силы запросто сметет пол Канахи, к примеру. Еще мне нельзя надолго оставаться в этой форме, ибо я еще очень молодой дух огня и могу потерять свой разум, растворившись в стихии. На этот случай брат наложил на меня связующую печать. Как только случится что-то подобное, меня выкинет обратно в демонический план. Никому из великих сущностей не хочется видеть разрушение мира смертных. Перестраховщики, мать их за ногу, а поначалу-то пугали. Не выпустим, мол, пока не будем уверены. А то, что становление духа происходит через 200 лет, рассказать забыли. Вернее, через это время я смогу не волноваться за собственный разум при переходе в истинную форму. Мой дух станет настолько силен, что зов стихии уже не будет влиять на мои поступки. Но до этого еще долго. Сейчас мне главное не переборщить, а то раз и нет кушины. Обидно будет, через столько уже прошла, мама. И на мне с радостным визгом повисли сыновья. Как же я рада вам, мелкие. прижала мальчишек к себе. Для них прошло всего ничего, а я, наконец-то, меня подхватили и закружили по двору на руках, Минато. Вокруг нас со смехом бегали мальчишки. Так долго тебя не было, я скучала, обняла блондина в ответ. Черт, мне действительно его не доставало. А Минато замер, похоже, не веря в происходящее. Ну да, я и не отпинала его за домогательство, и даже наоборот. Разберемся, я думаю, все равно сначала надо вернуть утерянное. Может, ему самому после возрождения не надо будет ничего, а что мы его вытащим, я была уверена. Если что-то очень захотеть, это обязательно произойдет. Привет, Кушина. Ну что, расскажешь, где была, что делала? Смотрю, на тебе плащ отшельника, на шум из дома вышел Джирая, прервав нашу идиллию. У нас есть еда, я слезла с рук блондина и метнулась к дому. 5 лет не ела нормальной пищи, и ощутить вкус было моей мечтой на протяжении всего времени обучения. А еще я хотела проверить свои силы в этом мире, вспомнить техники других стихий. Черт, как много я хочу теперь и сразу, но сначала обед, как вкусно. Я уже начала забывать, как же это вкусно. Жареное мясо, рис, овощи. Я все пробовала, стараясь растянуть удовольствие. Кофе. О, да, я сейчас скончаюсь от счастья. Глядя на тебя, можно подумать, что ты не ела все это время. Протянул Саннин. Сыновья с непередаваемым интересом в глазах следили за моим обжорством. Да, распустилась у вас маманя, пацаны. Ага, за 5 лет это первый раз. Ой, вкусняшки какие. Где-то тут соус должен быть. А еще я хочу сладкого. И кофе. Много. Это куда же тебя занесло? Джирая покачал головой, прикидывая разницу во времени. Да-да, не ближний свет. С кем ты подписала контракт, Кушина? Я беспардонно облизала пальцы, вымазанные в креме. Плевать на приличие, дайте мне оттянуться. С саламандрами. Что? В один голос воскликнули Минато и отшельник. О, вы знаете про саламандр? Еще хочу. Полезла в холодильник. Наверняка там есть добавка. Да, это один из дальних демонических миров. Так ты теперь дух огня? Зажав очередной добытый пирожок в зубах, я удивленно уставилась на Джираю. Надо же, наш Рассаннин в курсе миров стихии. Хотя ему, наверное, жабы все это объяснили. Да и Минато тоже. Ага, только еще совсем молодой и несмышленый. Уф, что-то в меня больше не лезет. Сыто отдуваясь, откинулась на спинку стула. Тогда все понятно. Поздравляю тебя, Кушина. В эти миры мало кто смог попасть, и еще меньше тех, кто вернулся оттуда живым. За 1000 лет было 2 заключивших договор с духами земли и воды. Об огне и ветре никто не слышал вообще. Теперь я лично знаю Синнина Кушину Узумаки, заключившую контракт с саламандрами, торжественно и важно произнес Джирая. Все прониклись. Даже я. Все это безумно интересно, но и вы мне расскажите о вашей жизни. Что интересного произошло за мое отсутствие? В разговор тут же вступили мальчишки, перебивая друг друга, рассказывающие о своих приключениях. Оказывается, они учились работать в тройке с Дием. Джирай решил, что грех растрачивать подобный потенциал, и теперь ребят усиленно гоняли по новой тактике. Главное, что занятия очень нравились мелким, а Диевдаре вообще нравилось все, если ему не запрещается кидаться направо и налево своими взрывными поделками. Он, кстати, скоро должен прийти. У отшельника намечено очередное полевое занятие, наша троица против теневых клонов, изображающих условного противника. Молодцы мальчишки. Сижу, горжусь и радуюсь. У меня прекрасная семья, талантливые дети и хорошие друзья. Я счастлива. Осталось только набить морду врагам. Ну и с этим вопросом со временем справимся. Фиг от нашей семейки уйдешь. Вскоре пришел Дей, и группа неуемных деток под руководством Рассаннина отвалила на полигон. Воевать, взрывать, кромсать, летать и так далее по списку. В доме остались лишь мы с Минато. Сидим, смотрим друг на друга. Похоже, пора поговорить, но блондин опережает меня, Кушина. Вот как он столько вопросов задал только интонацией. Минато, мы о нас с тобой предметно поговорим, когда вернем тебе душу и тело. Все-таки ты сейчас всего лишь запечатанная в печати Наруто память с осколком духа. Возможно, что тебе целому и не нужны будут никакие ответы. Я грустно улыбнулась. Будет жаль, конечно, но не смертельно. Вряд ли что-то изменится. Разум, память есть связующее звено между телом и душой. Все наши чувства, привязанности управляются разумом. Мне кажется, или он сам себя сейчас пытается убедить в этом. Посмотрим. Если тело вырастить не проблема для современной медицины, то как вернуть твою душу, я даже не представляю. Есть у меня одна идейка на эту тему, но об этом пока рано говорить. Не думаю, что это вообще возможно. Шинигами забирает душу себе навсегда. Нет способов ее вернуть. Ты говоришь это таким пустым голосом, а в глазах все равно светится бешеная надежда, что все можно исправить. Нельзя сдаваться, Минато. Верь в себя, и я буду верить. Возможно, что мы сможем предложить шинигами что-то столь же ценное взамен. Мы просто не думали над этим вопросом. Решение наверняка есть. Спасибо, Кушина. Минато подошел, сел на лавку рядом со мной, притянул к себе. Сейчас я почти счастлив. Все будет пучком. Желтая молния, держи хвост пистолетом. Как я твердо уверовала в мире огня, все возможно, если в это действительно поверить. Как там было? Страшно? Очень. Чтобы пройти испытание, мне пришлось прыгать в огонь, отказаться от тела. Было очень больно и жутко. Мое перерождение в огне длилось почти год. БРР, меня передернуло. Даже сейчас от воспоминаний шерсть по всему телу дыбом встает. Я знал, что ты справишься. Хотя очень жалею, что тебе пришлось такое пережить. Это все не важно. Испытание, тлен. Я хотела силы, безумно хотела иметь возможность защитить мелких. И получила это. Я не жалею о боли и страхе. Мой приз того стоил, поверь. Покажешь, какой любопытный. Хотя почему бы и нет, только первую ступень. На второй я пока недолго могу оставаться, и она слишком разрушительна, а мне наш домик еще нравится. Я направилась к выходу. Пошли, продемонстрирую, что смогу. Переход в режим отшельника происходил без спецэффектов. Просто я теперь обладала большей мощью и ощущала, и видела родную стихию даже в пролетающих мимо бабочках. Искра истинного пламени есть в каждом живом организме. Да, очень сбалансированный режим. У тебя только глаза изменились, да подводка появилась. Минато ходил вокруг меня, рассматривая и удивленно качая головой. Ну, про изменение глаз и боевую раскраску я в курсе. Глаза мои сейчас выглядят в точности как у Нейсана, со скидкой на разницу в размерах. Огненно-рыжие с вертикальным желтым зрачком. Как интересно, тетя. Рядом с нами возник клон Куромы. Не выдержала душа любопытная. Просто подслушивать уже не камильфо. Че, какая нафиг тетя, лис? Я малость прифигела от такого обращения. Ты дух огня, я чувствую в тебе родную стихию. Значит, мы дальние родственники. Наставительно подняв указательный палец вверх, заявила это чудо. Мдя, тогда уж скорее ты мне дядя. Все-таки наши возрасты несравнимы. Я просто несмышленый карапуз по сравнению с тобой. Нет, ты мне именно тетя. Ведь ты не Биджу, чтобы быть моей племянницей. А я вот могу вполне быть твоим пятиюродным племянником по материнской линии. Курама с исследовательским интересом обошел меня по кругу. Ну-ка, создай-ка что-нибудь поубойнее в этом режиме. Хозяин, барин, мне несложно. Используя свой огонь и свободную синчакру, создаю небольшую энергетическую сферу. Это очень легко дается, стихия сама подстраивается под мои желания. Углядев полыхающий светом шар в моей руке, лис отшатывается, едва не сбивая с ног Минато. «Гаси, немедленно!» – орет он, пытаясь одновременно закопаться и уползти. Забавно, он действительно думает, что я сейчас спущу эту технику. Я же не идиотка. Вон, Минато это прекрасно понимает. Нет проблем. Спокойно развеиваю шар и выхожу из режима отшельника. Хватит, побаловались. Ты хоть представляешь, что держала в руках? Громко икая, спросил Курама. Да, серьезно, я его напугала. Конечно, я очень прошу, Кушина, не применять его рядом с нами. Не хочу находиться поблизости, когда эта штука рванет. Не всякая бомба Биджу имеет ту же мощь, что этот маленький шарик. Спокойно, рыжий, все учтено могучим ураганом. И от этого еще страшнее, тихо пробухтел Кьюби, пытаясь уложить обратно вставшую дыбом шерсть. Глава 31. Твою мать. Резкий рывок, вспышка боли, и сустав встал на место. Ёпрст. Слов нет, одно шипение. Закончив с возвращением подвижности руки, Минато начал упаковывать мою пострадавшую конечность во временную перевязь. А вот маму не трогай, продолжая свое черное дело, ответил блондин. Уф, блин, почти отпустила. По крайней мере теперь только плечо дергает слегка. Сегодня явно не мой день. Моя ошибка. Недооценила противника, и вот итог. Выбитое плечо и, судя по стреляющему боку, трещины в ребрах. Надо было быть внимательнее. Минато встал и потянул меня за собой. Блин, не удержалась от вскрика. Так, признавайся, что еще от меня скрыло. Да, ладно, фигня все это. Попытка отмахаться не удалась. Ага, сейчас, так меня и отпустили. Подверглась сеансу очередного ощупывания. Черт, больно же, вижу, какая фигня, но вроде бы ребра не сломаны. Меня туго перебинтовали прямо поверх одежды. Стало полегче. Скажи мне, почему ты так по-дурацки подставилась? Думала, что умнее всех. Я встала. Да уж идиотку такую еще поискать надо. Решила, что изучила хорошо все твои тактики. Ну да, а то, что я тоже учусь на спаррингах с тобой, ты не учла, покивал блондин, подхватывая мою тушку на руки. Сопротивляться не было ни сил, ни желания. Пусть тащит. Домой хочу, на горизонтальную мягкую поверхность. Нет, конечно, я ж самая умная. В ответ мне только хмыкнули. Минато решил сэкономить время и до дома допрыгал верхним путем. Что я могу сказать? Плачевно все это. После всех обучений, я, видимо, заболела звездной болезнью и решила, что круче меня только горы, на которых еще никто не бывал. И вот закономерный итог. В очередной тренировочной схватке с Минато я получила на конкретные орехи. Он и так-то виртуозно владел богом грома, а тут, да с кучей других техник. В общем, меня отфутболили, да так, что я не очень удачно навернулась от дерева. Как дух-то не выбил, непонятно. Ударчик был еще тот. Радует, что это произошло в дружеском спарринге, а не в настоящей драке. Ура, наконец-то меня сгрузили на кровать. Все, дайте полежать, не двигаясь. Сможешь подлечиться? Мужчина снял с меня сандалии и сумку со снаряжением. Да, но на неделю я выпадаю из тренировок. Ты же знаешь, что с костями лучше не шутить. Укрепить место трещины я смогу, но зарастать все это будет обычным путем. Я пожала здоровым плечом. Я не Цунаде, что за несколько дней привела бы меня в порядок. Я могу себе только слегка помочь. Ну и то, что я Узумаки сильно повысит темпы выздоровления. Отлично. Не поняла, чему он так радуется. Вот и повод отдохнуть тебе. Ты снова себя начинаешь загонять. Нянька, я надулась. А что делать? Мне постоянно кажется, что время утекает как вода. И вот-вот что-то должно произойти. Что-то нехорошее. Похоже, лимит спокойной жизни исчерпан. Ну уж какой есть, притворно вздохнул Минато и лег рядом. Наши отношения сильно изменились, и, хотя мне иногда все же хочется надавать этому гаду по шее, с ним весело. После нашего серьезного разговора, когда я вернулась из огненного мира, я просто перестал от него бегать. Смысл, если и так все понятно, ладно, не мешай лечиться. Поставить укрепляющие шины из чакры на оба пострадавших ребра дело 10 минут. Подогнать восстановительные процессы в поврежденном суставе и того проще, не говоря уже об удалении гематом. Ну вот, теперь я в относительном порядке, но повязки оставлю до вечера, на всякий пожарный случай. Ну как, задал вопрос Минато, как только я открыла глаза, жить буду, я посплю немного, он только хмыкнул в ответ и накрыл нас обоих покрывалом. Уже 2 месяца прошло со времени ухода Джирай, он у нас как перелетные птицы на юг. Каждый год отваливает за вдохновением по злачным местам. Конечно, на дворе лето, а значит девочки все больше оголяются. Его даже можно понять, местами. Так сейчас Саннин наслаждается купальнями и обнаженными телами. Мальчишки ушли на неделю в горы, впятером. Ну, наша неразлучная троица и 2 биджу в виде клонов в нагрузку. Не знаю, как именно они уговаривали проявиться нашего стеснительного Шукаку, но в итоге им это удалось. Теперь у меня не запланированный отпуск от родительских обязанностей. Если бы недостаточно строгий дед-удя, то парень бы и жить к нам перебрался. Все равно ведь зависал с моими мальчишками с утра до вечера, подбивая их на шалости и огребая от меня за это. Шучу, я почти не ругаюсь. Сама такая была в этом возрасте. А учитывая, что возможностей нашкодить у меня было в разы больше, благодаря наличию неистощимой энциклопедии под названием «Интернет», то мелкие неприятности, доставляемые Дием, это так, цветочки. Да, цветочки с возможным летальным исходом, но тут и люди попрочнее. И потом, убить бжинчурики, это надо сильно постараться, а убить бжинчурики с полностью контролируемым биджу. В общем, за мелких я не сильно переживала. Больше было забавных случаев, чем реально опасных. Вон, хотя бы если вспомнить их поход за кладом. Дивдари мой слегка пофигистический взгляд на жизнь в целом и на него в частности очень импонировал. Парень называл меня прогрессивной мамашей и при любой возможности ездил по мозгам мелким, что им со мной крупно повезло. И вообще, при наличии моих сыновей под боком мальчишка перестал быть столь явным индивидуалистом. Их компания теперь действительно неразлучна, и наш чудо-подрывник за моих ребят кому хочешь морду набьет. Я уже не удивляюсь. Кушина, у нас проблемы. Взволнованный голос Курамы ворвался в мое сознание, выкидывая меня из сна. Ну что опять-то? Снова заблудились? Что опять случилось? Я села, спихнув с себя руку Минота. Блондин открыл глаза, прислушиваясь к нашему разговору. На нас напали. Наруто. Меня подкинуло на кровати. Оказавшись на ногах, сорвала с себя повязки. 2 секунды, и я уже в полном вооружении. Напали на моих сыновей? Прорву. Что с ним? Нас закидали усыпляющим газом, мальчишки отрубились сразу. Мы с Шукаку еще оказывали сопротивление, потом я вернулся в печать. Лис замялся. Что с Наруто? Я не заметила, как скатилось на рычание. На плечо легла рука, успокаивая. Да, ты прав, Минота, нельзя терять голову. Он ранен, но легко. Пара сюрикенов в нежизненно важных органах, но он в искусственной коме, я не могу до него достучаться. Курама сам пребывал в панике. Да, это плохо. Очень. Что с Гаарой и Дием? Минота лаконичен и собран. Все-таки быть мужчиной гораздо лучше. Мне требуются нехилые усилия, чтобы взять под контроль свои эмоции. А тут раз и спокоен, почти как танк, только глаза выдают. Я унес их дальше в горы. За нами не идут, проявился Шукаку. Они оба спят, никаких повреждений кроме пары ушибов я не нашел. Хорошо спрятался, да, за нас не переживайте. Но, Минота, я не справлюсь с ними обоими, когда они придут в себя и узнают про Наруто. Мальчишки наверняка рванут на помощь. Понял, кивнул Минота и посмотрел на меня. Сначала идем за Наруто, потом я отправлюсь к мальчишкам. Уверен, что они не отправятся к нам раньше. Шукаку, понажимай там нужные точки на их тушках. Мне надо, чтобы 4 часа мелкие нам не мешали. Лучший вариант, парней пока нейтрализовать. Сейчас они под защитой Биджу, и с ними будет все в порядке. А нам с Минота теперь есть чем заняться. Шукаку, ты своей блохастой шкурой отвечаешь за мальчишек, ясно? Да я сам знаю. Удачи вам, Курама, можешь примерно сказать, где сейчас Наруто. Пусть Лис сейчас и не видит, но он может слышать. Мы в каком-то влажном помещении. Капает вода. Эхо. Думаю, что это пещера. Рядом трое, но я чувствую 15 человек с развитой чакрой. Уровень почти всех высок, в группе совершенно точно 5 джонинов. Да, похоже на пещеру, пробормотал Минота. Если это так, то нам на северный склон. Больше в округе целых пещер не осталось. Это плохо. Если пришлые так хорошо изучили местность, значит они достаточно долго крутились тут. Как это мы прошляпили, а? Идем на север. У меня появилось неотложное дело к этим ребятам. Мы залегли неподалеку от пещеры, аккуратно прощупывая окрестности на наличие замаскированных врагов. Хаем, в охране 2. Ну, поздравляю, Кушина, тебя заказали группе охотников за головами. Ладно, хоть не Анбу. Эти могут и не знать, на кого руку подняли. Про Наруто в книге Бинго нет ни слова. Идет охота на Нукинина Листа Узумаки Кушину. Что ж, ну и мы поохотимся. В любом случае мочить надо всех, никто не должен узнать, где мы скрываемся. Левый, мой. Просимофорил мне Минота. Ясно, значит на мне правый. 3, 2, 1. Синхронно бросаем кунай, прыжок. Быстрые товарищи, но этого недостаточно для нас. Я успела перехватить кунай в воздухе и, развернувшись, насадить на него своего противника. Вот так, еще пара дырок, чтоб уж точно не встал. Враги за спиной, даже полуживые, рано или поздно в нее же и ударит. Вон именно то так думает, судя по перерезанному горлу пришлого. -2, идем. Ты, впереди, я страхую. Очередная распальцовка. Удобная штука, этот боевой язык жестов. Я кивнула, согласна. Зашли в темный провал и замерли в глубоких тенях на несколько минут. Ждем, пока глаза привыкнут к сумраку. Спешка только при ловле блох на волосатом боку Шукаку нужна. Шутка. Первые противники нам встретились метров через 20 от входа. Боевая тройка, похоже. Джонин и 2 чунина. Прекрасно, просто прекрасно. Что, ты на себя возьмешь Джонина? Ну, хозяин, барин, вперед. Я разберусь с остальными. Могу сказать, что я соскучилась по настоящей схватке. Вот они, реальные враги, которых можно поубивать различными способами с особой жестокостью. Да, на, лови кунай, ну что молчишь, это тебе не хухры-мухры, они у меня наполнены стихией ветра, так что твоя ладонь и череп им не преграда, а ты это куда гробки протянул, к взрыв печатям, ай-яй-яй, молодой человек, как нехорошо кидаться всякими мятыми бумажками в красивую женщину. Поднырнув под руку, Хватаю за кисть и выворачиваю его конечность назад до упора, на колени. А теперь ты у нас отдохнешь. Удар в основание черепа и отчетливый хруст. На том свете отдохнешь, Минато. О, и он уже закончил. Сидит, аккуратно шмонает труп Джонина. Вздергиваю бровь. Мол, нафига? В ответ мне показывают пачку печатей. Ае, мощно. Вот подготовился народ. Столько взрыв печатей на себе носить. Значит, сейчас врагов осталось около десятка, если верить Курами. Поскакали дальше, кивок. Глава 32. Курама, мысленно зову Лиса. Необходимо узнать, встречают ли нас. Пока тихо. Вас еще не заметили, но явно ждут. Приходит тихий ответ. Странно, у них нет сенсов, хотя в таких группах столь тонкая специализация может и не котироваться. Вот и вход в самую большую полость этой пещеры. Зал со сталактитами и небольшой дыркой на улицу в потолке, дающий слабый луч рассеянного света. Тихо высунулась на мгновение, оглядев позицию. А хорошо народ тут окопался. Размещались хаотично, но тактически правильно. Две группы по трое. Одна взяла в клещи единственный вход, вторая дублировала их с потолка. Еще двое стояли рядом с тушкой Наруто, в самом темном углу. А вот где еще двое, я не знала. Они точно были здесь, но визуально не наблюдались. Какая-то техника, вполне возможно. Но при таких вводных замаскировавшегося народу может быть и больше. Теперь придется рассчитывать на внезапное нападение. Объясняю Минато все это на пальцах. Хм, думаешь, прокатит? Ну, согласна. Ты отвлекаешь внимание, я пробиваюсь к Наруто. Минато кидает куной. Исчез. Зал тут же наполняется противным скрежетом стали. Бах. Ну что за дебил в пещере использует взрыв печати? А, осматриваюсь. Так, минус три. Двое, явно работа блондина. А вот одного зажарили свои же. Хорошо прошелся. Качественно. Еще трое связаны боем. Двое из охраны тушки мелкого стоят на изготовке, но в драку не рыпаются. Значит, эти на мне. Где же остальные? Черт, плохо. Ладно, будем импровизировать. Метнула куной за спины шиноби, стерегущих моего сына. Прыжок. Минус один. С первым удалось разобраться сразу. Эффект неожиданности плюс моя скорость. С железкой в сердце не побегаешь. А вот второй оказался сильнее и гораздо выше по уровню. Наложила легкое гендзюцу. Так, обманные движения, ничего сложного. Уф, ёклун. Еле уклонилась от катаны. Вот и первый невидимка проявился. Да, техника интересная, этакий оптический камуфляж. Но присмотревшись, вполне можно видеть движение. Значит, маскировка работает только при полной неподвижности. Интересненько, сколько вас таких по залу сидит? Достал, зараза. Все-таки поврежденные ребра сильно сковывают движение. Да и рука не очень слушается. Разрываю дистанцию и призываю воду, сразу преобразуя ее в копья. Ну вот, еще одного спровадило на тот свет. А хамелеончик-то попрыгучее оказался. Его моя техника только задела, но не смертельно. Возможно, в результате он и истечет кровью, но это случится не прямо сейчас, так что мы еще покувыркаемся. Рассыпаю по залу кунаи с печатями грома. Ну вот, можно и попрыгать теперь. Чем и воспользовался тут же Минато. Его в том углу хорошо зажали. А теперь пусть погоняются за верткой целью. Так, а с тобой, хамелеончик, у меня сейчас трепетный разговор будет на тему длинного пореза на руке. За все надо платить, милый. Ах, вот ты как. Пока хрупкая женщина отвлеклась, решил пырнуть ее ножичком. Хамлоао, разрываю дистанцию и кастую еще воды. Получите водяную тюрьму. Разряд. Черт, пришлось отвлечься. Еще один невидимка образовался, с бешеным количеством огненных шаров. Зараза. Но какое у него было удивленное лицо, когда все эти шарики, не долетев до меня, потухли. Так-то, с нами, огненными духами, такое не пройдет. Но что раскрылся, это очень хорошо. Утомительно работать двумя руками после травмы. Минато, он твой. Я подталкиваю противника в сторону появившегося за их спинами блондина. Тот со своими уже разобрался, так что не против сам поучаствовать в нашей драчке. Благодарю. Четвертый с доброй улыбкой принял шиноби на свое оружие. Хм, вражина почти отбегался. С такой раной, что оставил трехлепестковой куной, долго не попрыгаешь. Да, у Минато опыта поболее моего будет. Куда ты, радость моя, мы еще не закончили. Ах, ты решился на ниндзюцу, вау, и доспех молнии знаешь? Ну-ну, удачи. Моя вода всегда при мне, а тем более сейчас, когда я ее уже море сделала. Жгуты скрученной воды под давлением легко разрезают шиноби на несколько неаппетитных частей. Апа, Передо мной прямо из воздуха нарисовались еще двое. «Да сколько же вас всего тут?» Прыжок, и я в другом конце зала. «Ну, давайте, идите ко мне, я вас чаем угощу. Так, десятка клонов мне хватит пока. Курама, передай Минато, пусть забирает Наруто и валит отсюда». Мысленно обращаюсь к лису. «Ну, не кричать же на весь зал». Он отказывается. «Скажи, что чакра в его клоне все равно скоро кончится, и он мне ничем вообще не поможет. Тоже мне, благородный герой. Я тут хочу потоп устроить. Давно мечтала с большими объемами воды поработать в боевых условиях». Ответ не потребовался. Минато грозно сверкнул глазами и, подхватив Наруто на руки, рванул к выходу. Как я и думала, за ними никто не последовал. Все же эту компашку интересовала исключительно моя тушка, вернее, голова. Что ж, ребятки, сами напросились. О, да вас еще прибыло. Теперь на меня с клонами нападали уже пятеро. Да, Курама, плохо ты врагов умеешь считать, плохо. А дальше? Я прыгала, уклонялась, наносила удары, постоянно добавляла клонов, взамен утраченных, перемещалась хаотично по всему залу. Эти пятеро очень грамотно меня пытались загнать. Сразу видно, давно работают вместе. Только вот противник им в этот раз попался неудобный. Долбаные ребра, как же не вовремя все это. От, черт, один сумел просчитать мой прыжок, уважаю. Выдернула кунай из ноги, сейчас кто-то огребет за эту кровь. Ладно, время пришло. Вроде как, Минато я дала достаточную фору свалить из пещеры подальше. Пора, вдох-выдох, вот, поплавайте, ребятки. Я выбросила в пространство максимальное количество чакры, обратив ее в воду. Теперь покорная моей воле жидкость начала закручиваться вокруг меня в нескольких разных направлениях. Ага, я устроила в отдельно взятой пещере гигантскую бомбу биджу из воды. Поддерживая вокруг себя воздушный пузырь, я с удовольствием наблюдала, как эти крутые мужики проносятся мимо, увлекаемые сильным потоком. Так, минус два. Эти не выдержали столкновения на встречных курсах. Вода окрасилась красненьким. Как интересно управлять стихией напрямую. Чувствуешь себя богом, что ли? Не забыть бы хоть одного оставить в живых для допроса с пристрастием. Ну и кого же выбрать? Три тушки весело крутились вокруг меня, пытаясь выбраться из водяной ловушки. Да куда уж им. Итак, в номинации «Самый невезучий шиноби» побеждает участник номер два. Он и выглядел с самого начала повнушительнее, и трепыхаться пытается до сих пор. Возможно, что это командир данного отряда самоубийц. Двое же других неудачников заканчивают свое бренное существование, размазавшись по ближайшей стенке. Ну, вот и наш победитель перестал сопротивляться, потеряв сознание. Отлично, можно отпускать воду. Пора, так сказать, поговорить с пленником душевно. Освободив пространство от жидкости, перетащила тушку в уголок и спеленала, дабы не рыпался. Такс, давай, приходи уже в себя, разговор есть, и ощутимо пнула по ребрам шиноби. Тот закашлялся и открыл глаза. Отлично. Ну что, болезный очухался. Воткнув кунай в ногу слегка оклемавшегося вражины, поинтересовалась я. Давай-ка поговорим, что ли, как на меня вышли. Да пошла ты, сплюнул кровью мне под ноги этот смертник. Ну-ну, герой, значит, попался. Повторяю вопрос, пропускаю через кунай чакру молнии, отчего подопытного стало слегка потряхивать. «Как вы нашли меня?» Мужчина только выдавил кривую улыбку. «Каков партизан?» «Что ж, сам виноват. Добавим киловатт. Слегка». Тело выгнулось, забившись в конвульсиях. «Так, пока хватит, а то окочурится еще. Может, у него сердечко слабое и все такое». Дав пленному отдышаться, я повторила вопрос еще раз, и мне пошли навстречу. Доброе слово и пара киловатт действуют лучше доброго слова и пистолета. Мы следили за Джирэй-саном. Всем известно о ваших дружеских отношениях, а значит, был шанс, что Саннин поддерживает с тобой связь. Мужчина перевел дух и продолжил. Проследить за ним удалось только до границы, там отшельник оторвался от слежки. Мы стали обшаривать округу. Ну и спустя полтора месяца вышли на эту долину. Ясно. То есть официально ни к какой скрытой деревне вы не относитесь? Да, наша группа была из разных деревень, что вам обо мне известно? Неужели народ пришел только за мной? Значит, про мелких они действительно не в курсе. Кушина Узумаки, преступника класса, владеет тайбзюцу, ниндзюцу, гиндзюцу, фуиндзюцу, джонин деревни скрытой в листве, стихия, вода, прозвище кровавая хабанера, цена за голову, 2 миллиона ре, бодро отрапортовал мой пленник. Да, в книге Бинга не было ничего про джинчурики. Очень хорошо, эти охотнички вляпались, выбрав добычу себе не по зубам, польстившись на приличные деньги за класс. Кто еще в курсе моего местонахождения? Ты ведь все равно меня прикончишь, так смысл мне отвечать, он еще и храбрится. Вау, что-то в штанах есть. Скажем так, можешь сдохнуть тихо и безболезненно, а можешь весело и в муках. Выбирать тебе. Не люблю работу палача, но всему свое время и место. Если хочешь что-то узнать, надо уметь выбивать информацию и таким способом. Пленник опустил голову, гордо промолчав. Ну-ну, знаешь, я оскалилась в самой безумной улыбке, что смогла придумать, и мечтательно закатила глаза. В человеке очень много воды, а ты видел, как я могу с ней работать. Тем более, я всегда хотела посмотреть, что будет с телом, если разрушать кровеносные сосуды один за другим. Начать, я думаю, с мелких капилляров в легких. Когда они начнут заполняться кровью, ты прочувствуешь всю прелесть медленного удушья. Но умереть я тебе не дам, буду поддерживать такое твое состояние подольше. Потом можно будет поиграться с давлением, главное, не довести тебя до инсульта. Ну да бог милостив, откачаю, если что. А коли это тебя не подействует в достаточной мере, я просто и банально начну тебя топить. Ведь тело, погруженное в воду, через пару минут расскажет всю правду, даже ту, о которой не подозревала. Я понял, испуганно прошептал мужчина. Мы были чересчур самоуверены, за что и поплатились. Ты указывалась как отступника класса, но тут явно ошибка. Или лист недооценил тебя, или они намеренно исказили информацию. Ближе к делу. Я и говорю, мы рассчитывали справиться с тобой сами, не посылая за помощью. Так что можешь спокойно убить меня. Никто больше не в курсе, где именно скрывается кровавая хабанера. Хм, меня терзают смутные сомнения, что ты мне наврал. Сердечко уж больно часто бьется, давление слегка поднялось. Хотя это может быть и реакция на стресс. Он же знает, что в живых я оставлять его не собираюсь. Жидкость под названием кровь может очень многое рассказать о человеке. Я просто боюсь, честно сказал пленник. Да, похоже, не врет. Что ж, это хорошо. Есть шанс спокойно пожить еще какое-то время для нас и отойти в мир иной для него. Расслабься, я тебя не больно зарежу. Пережать пару сосудов, приводя тушку вражины в бессознательное состояние, и устроить тихую смерть во сне. Что может быть проще? Для гарантии вогнала куной в сердце. Вот теперь точно все. Пора домой, там мелкие не в лучшем состоянии. Двое наверняка устроят истерику, а третий, вообще раненый. Что расскажешь? Вечером этого суматошного дня мы с Минатой и Биджу уединились на кухне. Детишки были насильно напоены молоком с успокоительным и уложены спать. Даже Дей остался сегодня ночевать у нас. Наруто уже давно пришел в себя, джинчурики вообще быстро регенерируют. Так что мальчики сейчас видели десятый сон и не мешали серьезному разговору взрослых. Это группа охотников за головами. Искали меня, ну и нашли на свою голову. Они следили за Джирой. Я подробно рассказала им весь наш разговор с покойником. Ну и выводы свои тоже. Ясно, значит, вскоре такое может повториться. Вряд ли они одни пришли к такому выводу. Курама нервно дернул хвостами. Я тоже так думаю. Скорее всего, наша спокойная жизнь подошла к концу. Возможно, скоро мы покинем это место. Да, что-то назревает. Я уже давно это ощущаю. Но спешить не стоит. Теперь мы знаем, что за нас плотно взялись, а значит, неожиданностей больше не будет, мрачно протянул Шукаку. Он прав, теперь нам придется вести себя осторожнее. Пускай несколько ваших клонов постоянно следят за выходом из долины. Мальчишек также можно посменно туда отправлять, учиться терпению, сидя в засаде. Значит, так и решим, подвел итог нашему разговору Минато. Удваиваем бдительность и действуем по обстоятельствам. Глава 33. Наша Великая Троица, быстрорастущая поросль шиноби, усиленно обсуждает новую идею леса. Хорошую, надо сказать, идею. Курама предложил обкатать тройку в настоящих боевых условиях и начать с истребления обычных бандитов, не ниндзя. В принципе, он прав. Мальчишкам нужен опыт реальной боевой операции. В итоге договорились, что через неделю все дружно выдвигаемся в сторону какого-нибудь оживленного тракта, где обычно и обитают подобные деятели бандитской наружности. Ну, что думаешь? Рядом объявился Минато с миской густого супа. Идея хороша. Мальчишек давно пора проверить в деле. Да и самостоятельности им самое время учиться, а то все на нас надеются. Поесть – это хорошо. Я с удовольствием вдохнула пряный аромат. Справится ли? С сомнением протянул мужчина. Да, тут не попробуем, не узнаем. Посмотрим, я пожала плечами. В конце концов, мы никуда не денемся, и если возникнет проблема, всегда поможем. Ребята, наконец, определились с маршрутом. В группе по интересам из пяти существ шло жаркое обсуждение. Биджу о чем-то увлеченно спорили с мальчишками. Я не напрягалась, все равно общий план операции будет утверждаться уже нами. А сейчас пусть детишки попробуют поиграть в стратегов. Это очень полезно. Тактика действий в группе и в одиночку, что мы давали ребятам, это одно, а вот составить общий стратегический план операции, совсем другое. Пусть учатся. Тем более двое из них хотят стать Каге. Полезное умение надо приобретать заранее. Не знаю, я кивнула на мелких, но думаю, скоро нам все станет известно. Еще супа, Минато забрал мою пустую тарелку. Хм, да, пожалуй, кивнула я. В самой операции нам участвовать вряд ли придется, ведь мы будем только наблюдателями. Но так как все в этой жизни идет не по плану, возможно, и нам найдется работа. Наши биджу остались в долине на хозяйстве под Хинге, изображая нас с Минато. На семейном совете мы все решили, что помощь биджу в самостоятельной работе мальчишек будет помехой. Пусть ребята сами постараются. Как говорится, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Я все больше убеждаюсь в правильности этой поговорки. Мальчишки грамотно выбрали и место, и время. На группу бандитов мы вышли в соответствии с их задумкой. На этом тракте часто случаются нападения на караваны. Определив место предполагаемой засады, мы окопались в нужной точке и стали ожидать. Группа в полосатых купальниках, местные разбойнички, появилась, как и ожидалось, незадолго до прохождения большого каравана. Сведения о караване наши мальчишки нахватали в небольшом городке неподалеку. Используя Хинге, они довольно шустро собрали необходимые данные. Что за караван, что везет, куда едет, когда выходит из города, каким маршрутом. Страна непуганных идиотов. Все эти сведения мальчишки получили, просто разговорившись со словоохотливым торговцем. Я фигею. Естественно, не мы одни подгребли нужную информацию. Разбойнички тоже не дурью маялись все это время, наблюдая с вершины холма, как размещаются вдоль дороги эти непутевые головорезы. Я охреневал от величины их гения стратегического планирования. Системы в размещении засады не было никакой, то есть абсолютно. Лучники и мечники рассаживались кто где хотел, просто растянувшись с двух сторон от дороги, вяло замаскировавшись в кустах. Да уж и как этих товарищей еще не перебили, ведь судя по собранной информации, эти романтики с большой дороги уже не первый год терроризируют местные торговые пути. Вот как им так везло, до прихода каравана еще около пары часов. Пора и нашим деткам заняться делом. Все действия уложилось в 10 минут, даже не интересно. Да и мальчишки явно обмануты в лучших чувствах. Они готовились, а противник их увидел и обосрался. Мдя, не камильфо. Едва парни показали свои техники уголовникам, как те просто разбежались, дрожа от страха, вернее, попытались разбежаться. Огорченный в лучших чувствах Дей банально закидал их бомбочками, а мои сыновья, проводив грустными взглядами мечущихся в ужасе мужиков, просто вернулись к нам, в наблюдательный пункт. «Это неинтересно», — печально вздохнул Гаара и рукой взлохматил свой хвостик. У него вошло в привычку в моменты эмоциональных вспышек дергать себя за волосы. «Да, мы так готовились. Неудачники какие-то попались». Наруто растянулся на земле, надувшись на несправедливый мир. Вдалеке продолжалась серия взрывов. Похоже, кто-то отводил душу. Этого следовало ожидать. Теперь, пока не отойдет от несправедливости жизни, Дейдара не остановится. «Я сильно разочарован», — раздался сверху голос Минато. Блондин полулежал на ветке, прикрыв глаза. «Мы тоже», — ответили мелкие. Кстати, я стала замечать за мальчишками синхронность в действиях и мыслях. Они часто говорили хором, обрастали одинаковыми привычками, в бою действовали как одно целое. Не являясь братьями по крови, они умудрились стать практически близнецами. Я разочарован не в этих беднягах, мужчина махнул рукой в направлении очередных взрывов. Меня сильно разочаровали вы, как команда, да и как будущие шиноби тоже. Почему, эк, как у них лица вытянулись? Ничего-ничего. Вам полезно будет услышать критику, а то вы, похоже, загордились. Потому что, грозно прикрикнул Минато, какая была вам поставлена задача? Узнать о банде, нападающей на караваны, спланировать операцию по ее уничтожению, привести план в исполнение. по возможности взяв противника живьем, чтобы в дальнейшем сдать свитки с запечатанными разбойниками властям за деньги, бодро отрапортовал Наруто. «А вы что сделали?» «Мы...» «О, наконец-то, начало доходить!» «А вы начали очень хорошо, сведения собрали, просто великолепно!» «За работу с развединформацией ставлю отлично!» «Определили и место засады, и время выбрали, и даже роли распределили правильно!» «Тактика тоже на высоте, но так облажаться в самом конце, это надо уметь!» Минато огорченно покачал головой. «Я согласно покивала». «Да что не так-то?» — воскликнул нетерпеливый Наруто. «Агаара, вон, задумался, похоже, начал понимать всю глубину той задницы, в которую они сами себя загнали. Пояснить? Что ж, извольте. Вы получили четкий приказ нейтрализовать банду. В итоге, что мы имеем? Двух малолетних разгильдяев, которые были настолько деморализованы слабостью противника, что даже не вступили в бой. Вы испугали врага техниками, надо сказать, слабейшими в своем арсенале, и самоустранились, потому что вам стало скучно. Я уже не говорю про третьего вашего товарища, который сейчас, забыв обо всем, о задании, о вас, гоняет почем зря это стадо баранов по лесу, только впустую расходуя свою глину и чакру. Ну и кто вы после этого, идиоты? Тихо выдохнули мальчишки. Какая свежая мысль. Так их, Минато. В конце концов, они хотят стать шиноби, а потом и каге. Вот пусть и учатся на своих ошибках, если не хватает ума воспользоваться чужим опытом. Правильно, лучше охарактеризовать вас у меня не получится. Хорошо, когда разборки проходят мимо. Вот и сейчас сынки выясняют отношения с отцом, а я просто лежу и поддакиваю в нужных местах. Хокаге у нас кто? Минато. Вот пусть и отдувается. И что нам делать, пап? Серьезно спросил Гаара. То есть сами вы, гении планирования, не догадаетесь? Издевательски вскинул бровь Минато. Продолжить выполнение задания, стараясь исправить наделанные ошибки, мальчишки переглянулись и рванули на звуки взрывов. Что ж, подождем, понаблюдаем. Может, еще исправится. Что скажешь? Думаю, они учтут этот неприятный опыт. Это их первая официальная боевая вылазка, и я бы удивилась, если б она прошла без сучка, без задоринки. Ведь эта троица в полном комплекте на первом месте среди всех мне известных боевых групп по непредсказуемости реакции на внешние раздражители. Конечно, что все будет настолько запущено, я не ожидала. Кто ж знал, что народ растеряется, столкнувшись с настолько слабым противником. Они привыкли противостоять нам с тобой, не самым хилым шиноби, поведала свои выводы я. На этих словах Минато скептически хмыкнул. А что ты хотел? Они думали, видимо, что будет серьезная драка. А на них вышла толпа необразованных крестьян с тяпками. Так уж и с тяпками. Взрывы вдалеке неожиданно закончились. Похоже, мальчишки догнали веселящегося Дия и объяснили ему политику партии. Не суть важно. Для мальчиков что их луки и ножики, что тяпки, одно и то же. Мелкие просто растерялись. Ну и, естественно, забыли про цель миссии. Они шли геройствовать, а вышел цирк. Хм, надеюсь, что такого больше не повторится. Они уже мнят себя чуйнинами. Рано им еще. Для самостоятельной работы им не хватает опыта. Еще достаточно долгое время им нужен будет постоянный командир из джонинов. Чуйнина они забить могут случайно. Согласен. Значит, пока ребята будут работать в связке с нами или, на крайний случай, под руководством Биджу. Минато спрыгнул с ветки. Пойдем, мальчишки вроде закончили. Надо подсчитать убытки. Победного возвращения домой под звуки фанфар с лепестками роз не случилось. После разгромной выволочки отца мелкие шли в долину в крайне депрессивном состоянии. Еще бы, так облажаться в глазах родителей и командиров. Наруто от показательного самобичевания останавливал только мой насмешливый взгляд. Сын знает, что как только начнет голосить, получит от меня кучу ехидных комментариев, на которые пока еще не умеет отвечать. Гаара же наоборот ушел в себя, остро переживая провал, но не показывая это внешне, только опять теребил свой хвостик. А вот Дейдара был в более-менее веселом настроении, и то только потому, что ему был вставлен фитиль покороче. Он-то задание все-таки продолжал выполнять, пусть и не так как надо, но сам факт, плюс ему удалось навзрываться понебалуйся.